Просто старик Филимонов кормил меня от себя. Вообще, старик Филимонов при ближайшем рассмотрении оказался никаким не стариком. Когда он впервые стащил себя в конюшне полушубок, снял шапку-ушанку и расчесал свою кудлатую бороду, я увидел перед собой мужика лет 50 с толстыми круглыми щеками, с крепкой молодой шеей и сильными ухватистыми руками. Он очень быстро двигался по конюшне, сноровисто переставлял с места на место самые тяжелые предметы. Одной рукой закрывал створки больших ворот, не обнаруживая при этом ни малейших признаков какой-либо дряхлости. И тем не менее все называли его только так — «Старик Филимонов», и чаще всех остальных любил величать себя стариком он сам. И это открытие стало для меня первым фактом морального падения Филимонова в моих глазах, первой догадкой о том, что не все люди — те же лошади, что некоторые люди на поверку оказываются гораздо хуже своих лошадей. Но на первых порах мне не было никакого дела до морального облика Филимонова. Для меня главным был не он сам, а его лошадь. Лошадь звали Катя. Это было имя жены Филимонова, умершей от разрыва сердца, когда ей на второй месяц войны принесли известие о гибели сына. Смерть жены и сына произвела на Филимонова странное впечатление. Он решил любым способом избежать участия в войне. «На войне главное — это выжить», — говорил иногда Филимонов, когда мы сидели с ним на сене в нашем стойле под брюхом у Кати. «Я этой войне двоих уже отдал, а себя отдавать не хочу. Хватит с нее и двоих». Мне не было тогда еще 12 лет, и я абсолютно не понимал Филимонова. «За них надо отомстить», — яростно говорил я, сжав кулаки и отчаянно сверкая глазами. Филимонов только усмехался. Потом он переводил взгляд на Катю, сонно жевавшую сено, долго смотрел на нее, и на глаза ему наползала слеза. Смахнув ее заскорузлым пальцем, Филимонов вставал и, ничего не ответив на мои страстные призывы о мести, молча выходил из конюшни. «Нет, я абсолютно не понимал Филимонова, так странно, на мой взгляд, относившегося к смерти жены и гибели на войне сына. А Катю я понимал, и она понимала меня. Это была прекрасная лошадь, лучшая из лошадей, которых я когда-либо знал в жизни». У нас было с ней полное доверие друг к другу. Я чистил ее скребком, расчесывал гриву и хвост. Если что-нибудь говорил ей в это время, Катя оборачивалась ко мне и грустно кивала головой. По утрам я вел Катю запрягать. Оглобли воска были расшатаны, гужи, хомут и вся ременная упряжь, старые, рваные, латанные, перелатанные. Я был, конечно, не слишком большой знаток надежности лошадиной экипировки, Но Филимонов очень редко помогал мне. Он стоял с кнутом в руках около выезда из конюшни и курил с другими кучерами. А когда в дороге развязывалась супонь или через сидельник, ругал меня легким матерком и уже сам наскоро перепрягал Катю своими сильными ухватистыми руками. Но, в общем, на первых порах он держался со мной хорошо, и отношения у нас с ним были сносные. Иногда мне казалось, что он даже немного привязался ко мне. Все-таки Филимонов был одиноким человеком, и я, может быть, чем-то напоминал ему погибшего на войне сына. Наверное, он для этого и взял меня, мальчишку, к себе на возок и в конюшню, к своей Кате, чтобы меньше печалиться о семье, отнятой у него войной в первый же год войны. Сам Филимонов никогда не говорил со мной об этом. Выехав утром из конюшни уфимского хлебторга, мы отправлялись к пекарне. Сидя на облучке воска, я наслаждался своей близостью к лошади, неторопливой трусой нашей Кати, ее крепкими лошадиными запахами, завистливыми, как я это тогда понимал, взглядами прохожих. А если на улице встречался еще и кто-нибудь из знакомых пацанов, сердце мое вообще переполнялось великой гордостью и важностью. Мне казалось, что я исполняю одно из самых главных дел на земле. Еду за хлебом для людей, который мы потом будем развозить по магазинам, чтобы накормить все эти вереницы очередей, всех этих стариков, женщин и детей, пришедших ранним утром к булочным, чтобы отоварить свои хлебные карточки. В Уфе к тому времени за хлебом уже не стояли по ночам. Растерянность и неразбериха первого года войны прошла, и население уже сносно снабжали хлебом. Мы въезжаем на широкий двор уфимской городской пекарни. Он уже битком набит восками. Старик Филимонов бросает мне вожжи, прыгает с передка и бежит на раздачу, интриговать с пекарями, чтобы быстрее получить хлеб. Вот он что-то сумел там сделать, кого-то обкрутить, обойти очередь и машет мне от раздачи рукой. «Подавай!» «Но!» — пискливым басом кричу я на Катю, слегка пристегивая ее плашмя вожами. «Это в порядке вещей. Катя не обижается. Надо ведь быстро подъехать к раздаче». Другие возчики стараются не пустить меня вперед себя, становятся поперек. Это извечное на Руси транспортное правило. Самим не ехать, но и других не пропускать. Тррррр! Бешено торможу я, натянув вожжи, и кричу, что есть мочи на тех, кто мешает проехать. «Дай назад! Чего встал, как пень? Растопырился тут со своей клячи хомут вологодский!» Возчики, в основном настоящие старики и поэтому не такие проворные, как Филимонов, оглушительно хохочут, но не пускают меня к пекарне. «Давай, халява, скорей!» кричит от раздачи Филимонов. «Заснул, что ли?» «Ух, как я ненавижу его сейчас! За что он обозвал меня халявой?» Но особенно обижаться некогда. надо подавать. «Уйди с дороги, зашибу!»